Румен присел на полотенце рядом с Санчесом. Океан лежал перед ними, спокойный, с молочно-белыми разводами по серо-голубой поверхности. Эти разводы отдаленно напоминали снежную поземку. На горизонте виднелся темно-серый контур контейнеровоза, движущегося в порт Пуэнт-Нуара. Французы начали вторжение. Операцию назвали «Сангарис». Есть у них такая бабочка местная в ЦАР. В Мали сервал, тут сангарис. Фауна им местная, понимаешь, покоя не дает. А главное — недра. О вмешательстве внешних сил попросил премьер-министр ЦАР Тьянгае. Вот для этого Джатадия потребовал у Базиза назначить на этот пост именно его, я имею в виду до свержения самого Базиза. А теперь ситуация настолько вышла из-под контроля, что в Елисейском дворце уже сами запутались, кому помогать. Сбежавшему бывшему президенту Базизе? Мусульманам, в руках которых власть, или христианам? Ну, у тех нет ярко выраженного лидера. Рин на это оказался не способен. В итоге французы контролируют только район аэропорта и центральные кварталы с президентским дворцом, госучреждения. Патрулирование других районов проводят изредка, так что бабочка-однодневка, судя по всему, станет долгожителем. А вот Джатади недолго осталось. Будем считать, вы с китайцем неплохо потрудились. «Отдай свою страну», — произнес Санчес, глядя на океан. «Ты о чем?» — покосился на него Румен. «Да так», — вспомнил одного короля, — пожал плечами колумбиец. «Это старо как мир. Приходит добрый дядя, и он считает, что в той или иной стране он будет руководить лучше, чем местные ребята. Самое парадоксальное, что местные ребята молчат, или начинают драться между собой, что только на руку доброму дяде. Раньше шли на «вы» откровенно, отважно, Македонский, Наполеон и другие, возжелавшие расширить свои владения, и гнали их также откровенно, героически защищая свою землю. А теперь у больших держав ядерное оружие, поэтому войны ведут подленько, из-под тишка, с оравой продажных лживых журналистов за спиной и не менее продажных чиновников, готовых подогнать любые законы, интерпретировать как угодно уже написанные. И они делают это, подливая кипящее масло в огонь войны. Надо объявить девизом нашего времени этот лозунг «Отдай свою страну». Румен поаплодировал. Пламенная речь пацифиста по прозвищу Мачете. Зря иронизируешь. Ты лучше мне про мой отпуск скажи в Колумбию или в Россию. А лучше в оба места. «Не рассчитывай», — улыбка сползла с лица болгарина. «Ситуация и без того напряженная. Этот новый француз беспокоит центр. С китайцем Марго провела определенную работу, она для этого и приезжала. У нас теперь с ним что-то вроде пакта о ненападении. И все равно с ним стоит быть настороже, не до отпусков. О Колумбии вообще нет речи, тебя арестуют там на границе. Да и в Россию не стоит ехать. Может, удастся организовать встречу с отцом на нейтральной территории, но это в том случае, если он захочет ехать, чтобы увидеться с тобой. Да и здоровье у него уже не такое крепкое. Возраст. И опять же, это не в ближайшие несколько месяцев. Так что не рассчитывай». Румен взял с песка доску для серфинга и пошел с пляжа. Санчес остался сидеть. Потом порывисто вскочил и пошел в воду. Почти сразу песчаный берег обрывался, и тут очень глубоко. Если нырнуть и перетерпеть соль, попадающую в глаза, то можно было увидеть каменистое черное дно, уходящее куда-то, будто в преисподнюю. Санчес поэтому не любил здесь нырять и просто поплыл в спокойной воде, пересекая молочно-белые разводы, напоминающие снежную поземку. Теплая вода перемешивалась со слоями ледяных течений, отчего мурашки бежали по коже. Сильно пахло водорослями. Берег удалялся, и, улегшись на спину, Марио колыхался вместе со слабым движением утреннего, еще ласкового океана, затихшего в ожидании очередного шторма. Так он лежал долго. Возвращаться не хотелось, но колумбиец с сильными и равномерными грибками стал плыть к берегу. Он чувствовал силу своего тела и в то же время тягостную опустошенность внутри себя. На мгновение ему показалось, что он видит знакомые силуэты анд на туманном берегу, но довольно быстро мираж растаял, обнажив черные скалы африканского побережья.